Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 июня, среда. На часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. И у меня к вам просьба. Вот прежде чем вам представить наших гостей, я хочу, чтобы вы вспомнили, когда вы хотя бы раз приходили в магазин и покупали какую-нибудь фруктину или какой-нибудь овощ, да? Например, захотелось вам клубнички, взяли пару ягодок, заплатили огромное количество денег, пришли домой, помыли, пробуете эти ягоды, а это вата-ваты. Я думаю, у каждого из вас такое было хотя бы раз. И вот сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили в прямом эфире об органическом земледелии. И мы сегодня вообще узнаем, как есть натуральные продукты, как их выращивать, как не вкушать разнообразную химию, и в этом нам помогут удивительные люди. А это правда просто удивительная молодая семья. Они уже 8 лет вместе, и 8 лет они занимаются природным земледелием. Это Андрей Завьялов и Диана Завьялова. Это наши сегодняшние эксперты по природному земледелию. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, прежде чем рассказать, что же такое биологическое природное земледелие, мы немножечко расскажем о вас. Все-таки вы очень необычная семья, вы уже 8 лет полностью обеспечиваете себя и своих деток домашними продуктами, практически ничего не покупаете в магазинах, все выращиваете сами и даже обучаете других людей, как даже на подоконнике можно выращивать вкусные полезные продукты. С чего все начиналось? Ну, начиналось на самом деле все задолго до того, как мы познакомились еще. Вот в советское время, в 80-х годах, я занимался в садоколлективизации южных растений. Вот в городе Иваново у меня был замечательный преподаватель, фронтовик Яков Григорьевич, и там я узнал, что такое селекция и что такое акклиматизация, что такое выращивание различных экзотических растений для нашей полосы. Там первый раз я увидел и приобщился к круглогодичному, ну, в кавычках, конечно, все это было очень такое топорное, но выращивание каких-то экзотов, это там виноград, лимон там, и так далее. Вот. Основа селекции, прививки, то есть все, что современному там садоводу, да, нужно, вот это я, ну и даже больше, потому что я говорю, это такое интересное, потому что акклиматизация южных растений влечет за собой там огромный перечень всяких знаний, труды Бирбанка, труды Мичурина, все это было изучено, ездил в Москву от станции юнатов нашей Ивановской, вот, ну и это все наложено на то, что с детства родители имели огород, и то есть на огороде прошло каждое лето, оно проходило там. Вот. Ну и потом, соответственно, там учеба, то все, 5-10. Ну, на каком-то жизненном этапе случилось так, что вот внутренние какие-то потребности, они, скажем так, голубая мечта, оно пересилило вот это все, что, ну, было наносного, и вот это занятие природным земледелием, природный подход к жизни, ну, у нас сейчас я это позиционирую как вообще природная жизнь такая, вот, вот оно началось еще до знакомства с Дианой, вот она пришла уже, когда, ну, определенные работы были сделаны, определенные подвижки и так далее, определенное количество разных мыслей уже и образов, проектов в голове созрело. Вот. Ну, а сейчас она скажет, как у нее все. Как вы дошли до жизни, до такой? Ведь вы были, когда учились в медакадемии, одной из трех самых успешных студенток, как я понимаю. И ради любви вы все бросили и перевелись на агронома учиться. Примерно это было так, да. Я осознавала уже, что мне не светит путь врача, педиатра. Я училась на педиатра. Но я до сих пор, на самом деле, увлекаюсь медициной. Где-то там в глубине души все равно что-то изучаю. И пришла к этому осознанно. Мне отозвались все мысли и все планы мужа, тогда еще будущего мужа. Вот, и все вот эти образы, которые он мне рассказал, свои планы, мечты, проекты. Мне очень захотелось в этом тоже непосредственно участвовать. И потом, да, я поступила в нашу Ивановскую сельскохозяйственную академию. И, ну, правда, я заочно туда поступила, потому что все-таки тут семья, уже дети, вот, планировались. Вот, ну, отучилась. Причем я была единственный, кто все курсовые, диплом писал именно исключительно основываясь на методах природного земледелия. Вот, со мной немножко педагоги бодались, если они меня сейчас слушают, они это помнят. Вот, но все было здорово, все было успешно, это было интересно, обоюдно причем был интерес, они тоже чего-то новое от меня узнавали. Меня консультировала Тимирязевская академия, Ростовская академия сельскохозяйственная, вот, и то, те знания, которые я, собственно говоря, получила и в нашей академии, и дистанционно, я применяю сейчас где-то в больших хозяйствах, вот, я проходила практику у нас в Риате, вот, на их базе, где Гавпосад, и, ну, они тоже заинтересовались моим подходом. Опять же, когда мы сейчас будем говорить об органическом земледелии, мы, конечно же, объясним, что это такое, достаточно подробно. У меня просьба к некоторым нашим радиослушателям, для кого это будет в новинку. Вы просто отнеситесь к этому, ну, не знаю, с любовью, с интересом, потому что это очень необычно и очень полезно. И что-то старайтесь для себя записывать, потому что, возможно, благодаря советам, которые вы сегодня услышите в передаче, вы улучшите свой урожай и в качественном виде, и в количественном. Но что вообще такое органическое земледелие? Ну, органическое земледелие из самого словосочетания понятно, да, что основа этого земледелия – это органика, естественно, это отсутствие химии, любой, которая отрицательно влияет на микроорганизмы, на все, что живет, потому что кроме того, что мы выращиваем, в почве еще живет огромное количество разных биологических субъектов. Вот, причем количество бактерий, которые присутствуют в почве, их в массовом выражении там, на метр или на гектар, они, если мне память не изменяет, то это где-то около там, 80 или больше 80%. Это бактерии, это микробиота. Поэтому, если мы думаем, что там почвенная жизнь, это ну, там, червячки, жучки и так далее, то почвенная жизнь, в первую очередь, это бактерии, микроорганизмы различные. Ну вот, природное земледелие, оно исходит из того, что химия – это плохо, вот, она впитывается в продукты, которые выращиваются на наших полях, садах и огородах, вот, а органика, естественно, любая органика – это хорошо. Ну, мы сегодня расскажем, действительно, любая органика – это хорошо. Еще я слышал, что вы свою землю не копаете, не пашете, а лишь поверхностно взрыхляете на там, небольшую глубину 5-10 сантиметров. Это, конечно, тоже может сегодня многих удивить. На самом деле мы этого делаем очень редко. Как говорится, знаете, есть такое орудие труда такое у садоводов, да, он называется плоскорез Фокина. Он появился не так давно в магазинах природного земледелия, в обычных магазинах, там семена и так далее. Вот. Так вот, это первый шаг на пути к природному земледелию, к органическому земледелию, да, к безотвальным технологиям. Но когда ты погружаешься в этот вопрос от плоскореза, ты уже и от него уходишь, потому что получается так, что когда большое количество органики, а мы ее используем любую, которая есть в доступе, абсолютно любая органика, вот, ну, если интересно, я скажу, какая там она может быть, вот, толстым слоем, там, ну, допустим, сена, да, уложенное на дернину, такую суровую дернину, в которую лопату не всегда можно воткнуть, и толстый слой этого сена, соломы, полежав там 2-3 месяца, если вы потом туда запустите руку вот так вот пятернёй своей, вы почувствуете небывалое для, ну, невозможное для себя состояние, потому что ваша пятерня уйдет в рыхлую, пухлую землю. Вот. Ну, удивительно. Вот. А нас могут сейчас спросить, как же так, как же без химии, без пестицидов, без гербицидов, без химических удобрений, а ведь надо же землю-то удобрять и защищать растения от болезней и вредителей. Но ведь это вы тоже делаете, но применяете биоудобрения и биопрепараты, не химию. Да, применяем, но применяем, как правило, когда, ну, есть... прям наваливаются такие какие-то болезни. Ну, в частности, вот Диана скажет, я все время забываю, как это, то, что у нас с косточками сейчас происходит. Мы сначала думали на одно заболевание, но это сейчас оказалось монолиоз, называется. Какие у вас сложные темы. Да, нет, давайте вернемся к природному земледелию. Друзья мои, опять же, если у вас есть вопросы по увеличению урожаев или как сделать свои продукты экологически чистыми, то можете нам позвонить по телефону 936920, повторю еще раз, 936920, и задать свой вопрос. Может, у вас лук не растет, может, у вас картошка мелкая или еще что. Всегда можете спросить у наших героев, а они вам сейчас расскажут и как экономить силу, и как экономить время, и как экономить, конечно же, денежки, потому что при покупке разных химических препаратов бюджет тратится такой, что можно купить самолет. Все так? Но так, но биологические препараты, конечно, тоже не шибко дешевые, но если ты уже их и покупаешь, это крайний случай, и денег, конечно, на них тратится намного меньше, да. Я хочу сказать, что, чтобы поняли, здесь все вопросы надо рассматривать в комплексе. Без этого вот этот природный подход, он не работает, потому что откуда природное земледелие взялось? Мы смотрим на природу, как в природе работают разные механизмы. Прошу прощения, у нас есть первый звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, это Тамара Александровна звонит. Меня как раз вот интересует вопрос по поводу косточковых болезней, вот эти вот монолиоза. Нынче вся вишня погибла. Вот каким образом бороться с этой болезнью? Какие-то, может быть, меры предпринимать, доступные в нашем регионе? Что бы вы посоветовали? Да, да, я как раз вот про это хотел сказать. Дело в том, что когда наваливаются вот такие вещи, то есть... в огромных количествах, это как вирус, да, он приходит, это грибковое заболевание, монолиоз. Тут без экстренного вмешательства, без хирургического, скажем так, да, как вот если все это экстраполировать на жизнь человека обычного, да, заболел там, количество вируса в организме превысило просто какой-то порог, и все, дальше что-то там либо отрезать надо, либо еще что-то сделать, либо то, либо все. Вот. Что с монолиозом? У нас как раз ему подверглись тоже вот вишня и абрикосы. Слива и дюк, ну, слава создателю, как бы вроде хорошо себя чувствуют. Но, тем не менее, требуется применение. Основа, как, скажем так, рабочая лошадка, как про нее говорят, это фитоспорин. Это биологический препарат в основе. Стенная палочка, Диана скажет, как она по науке называется. Bacillus subtilis. Да, Bacillus subtilis. Вот. Его как профилактическое средство можно опрыскивать. Вот. И когда болезнь в стадии, в начале, да, вот это можно опрыскивать, она очень хорошо. У нас крыжовник тоже страдал грибковым заболеванием. В этом году Диана обработала как раз с весны. Крыжовник хорошо себя замечательно чувствует. Обычно... в прошлый год, по-моему, в это время он, ну, скажи. И что... в прошлый, в позапрошлый год, да, крыжовник страдал от мучнистой росы, не было ни ягод, опали в итоге листья. Да. Да. Ну, грибковые любые заболевания, как раз фитоспорин, сенная палочка, она выделяет специфические ингредиенты, которые мешают размножению грибка. Вот. Но если грибок проник уже глубоко внутрь древесины, тут, конечно, все сложнее, и, к сожалению, надо, ну, понятно, что должна быть обрезка больных веток с запасом, то есть обрезаются больные ветки. Мы видим там повисшие, значит, и засохшие листики, плодоножки. Это все обрезается с запасом в 10 сантиметров, то есть больше, чем пораженная часть, здоровая часть прихватывается. Все это сжигается в обязательном порядке. Вот, и обрабатывается, если уже в саду поселилась эта штука давно, то, ну, к сожалению, ну, есть химические препараты, в частности, вот я нашел там хорус, который не действует на насекомых, в частности, на пчел. Это очень важно, потому что с пчелами вообще беда просто. Ну, об этом мы поговорим еще. Друзья мои, опять же, у нас прямой эфир. Если у вас есть вопросы по сокращению роста сорняков, по увеличению урожаев, по повышению вкусовых качеств, задавайте их нам по телефону 93-69-20. Вот давайте просто разбираться, да? Многие привыкли, что их родители, их бабушки и дедушки всегда пользуются традиционным земледелием. А вот именно природное земледелие, оно очень-очень древнее, и ему несколько тысяч лет. То есть, по сути, вы сейчас взаимодействуете с землей, как когда-то с ней взаимодействовали, видимо, те первые люди, да, кто научился все это выращивать. То есть, по сути, вы используете технологии, ну, за небольшим исключением разных вот этих биологических удобрений, да, вы используете технологию, которой много тысяч лет. Ну, теоретически можно сказать и так, но на самом деле, если взять глубокую историю, саха, она очень не глубоко врезалась в почву для того, чтобы, да, взрыхлить поле, чтобы посеять туда зерно. Вот. Саха – это был вот предмет, да, которым обрабатывались поля под зерновые. Вот. Ну и природа – это главный природный земледелец. Там все растет, все находится в балансе. Сложные биоценозы, которые взаимодействуют друг с другу, симбиотические связи всевозможные. И мы видим, что в природе все взаимосвязано, и больных растений, и больных животных это мы видим, ну, это крайне редко. Крайне редко, за исключением каких-то, ну, эпидемий. У нас, возможно, сейчас будет звонок, а после этого мне хотелось бы узнать, как вы вообще живете 8 лет и не тратите практически деньги на продукты. У нас есть звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Вот вы сейчас сказали про плоскорез Фокина. Мне он очень нравится, буквально 2 года, как я на него подсел. Скажите, пожалуйста, все его плюсы и минусы. Прошу. Ну, дело в том, что плоскорез Фокина хорошая штука, но мы им попользовались, ну, года где-то 2. Он, если он вам помогает в вашем садоводстве, там, в огородничестве, ну, замечательно. У него отрицательных сторон нет. Просто мы сейчас уже ушли дальше этого инструмента. То есть практически не применяем его. А что вы применяете как его замену? Что является следующим шагом? Да, вот знаете, между грядок я его пользую, мне так нравится, у меня всегда чистенькие между грядок эти самые, все удивляются, кто приходит ко мне, друзья. Говорят, как ты умудряешься? Я говорю, а я утром встаю вместо зарядочки с этим другом своим Фокиным, вперед с песней. Ну, у нас просто на грядках всегда огромное количество органики. И между грядок. И между грядок. А вот между грядок. Ну, это не вредно, если я так вот делаю периодически. Не периодически, а постоянно делаю. У меня все лето, в общем-то, между грядок нет травы. Да нет, конечно. Вы рыхлите поверхность. Это нормально. Подрезайте. Ой, спасибо. Подрезайте корешки у сорняков. Ну, в кавычках. Сорняки – это... Ну, у нас их как бы нет. Ну, вот Диана сейчас желательно все это оставлять здесь же. Да, и между. Даже я, если куда-то складирую, если много, там где-то какой-то период я пропустил, у меня есть специальный бункер, я туда складываю, а потом засыпаю опять же эту же землю, она практически не должна перегнивать, то есть там все доброе. Ага, я думаю, сейчас Андрей расскажет про бункер, про компостные кучи. Я думаю, это очень важный вопрос, который мы еще сегодня не успели осветить. Я о нем мы сейчас и поговорим. Спасибо большое. Но перед этим я еще раз напомню, что телефон прямого эфира 93-69-20. Если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Но перед этим все-таки, как Диана и обещала, расскажите, как вы живете. Вы же сами выпекаете хлеб. Вы едите овощи и фрукты буквально круглый год. И я знаю, по секрету всем расскажу, что у вас 12 на 12 метров погреб, и там все соления из ваших продуктов, и варенье, и все прочее. Как вот вы живете, и я же даже знаю, что вы даже воду очищаете, которой моете посуду. Что вы одно время использовали хозяйственное мыло, чтобы не использовать химические разные реагенты, и что же в быту вы используете все натуральное. Да, все так. У нас действительно дома из средств для мытья посуды и для мытья самих себя. В основном это хозяйственное мыло. Я, правда, балуюсь еще средствами некоторыми из магазина. Наверняка все знают Синергетик. Не делаю рекламы, естественно, просто рассказываю, чем пользуюсь. Вот. И еще есть экосредство Биомил. Это я им стираю. Конечно, Биомил не считается таким супер прям экологичным, но из всех зол это наименьшее, как бы, по моему мнению. А Энергетик, он полностью биоразлагаемый, да. Мы, конечно, заботимся о том, что попадает в почву, потому что я как агроном знаю, насколько пагубно влияют все химикаты с поверхностно активными веществами, ну, на микроорганизмы. Вот. А если говорить о том, что мы покупаем в магазине, как вообще мы живем, ну, живем мы скромно, не так много тратим денег, как все остальные, там, на продукты, не закупаемся огромными тележками в супермаркете, и, собственно говоря, и от этого особо не страдаем. Наоборот, мы покупаем молоко на ферме у хороших знакомых, делаем из него сыр, сметану, масло, творог. Одно время делали даже там топлёное молоко делали, до ряженки еще не дошли руки. Вот. Также мы покупаем муку с одного очень большого хозяйства из Пензенской области, где как раз-таки все зерновые выращивают по методам природного земледелия, то есть исключительно без вспашки и применяя, если что, если очень нужно, биопрепараты. И я из этой муки, соответственно, пеку хлебушек, делаю, ну, оладушки, блинчики, лепешки. В общем, всю выпечку тоже мы сами делаем. Кексы вкусные. Кекс вкусный, да, на цельнозерновой муке. И делаем, кстати говоря, выпечка вся бездрожжевая. То есть дрожжи мы термофильно не используем. Это тоже отдельная тема эфира. Они вредны. Я опять же надеюсь, что вы будете к нам почаще приходить. И я опять же надеюсь, что наши радиослушатели будут предлагать тоже темы для наших будущих передач и тоже свои вопросы задавать и сейчас во время прямого эфира и после. Потому что мне кажется, что очень важно понимать, что мы то, что мы едим. И если мы питаемся какой-то химией, да, то это не сильно хорошо скажется на нашем здоровье. А если мы срываем огурчик у себя с грядки и его едим, ну, мне кажется, даже вот улыбка будет на лице от хороших продуктов. Я еще хотела сказать по поводу овощей и фруктов магазинных. Наверняка не очень многие, да, знают, сколько обработок за сезон, а даже еще и не в сезон, в тепличных каких-то комплексах проходят овощи и фрукты. То есть плодовые деревья там, в среднем от 10 до 15 раз за сезон обрабатывают химикатами, чтобы не было переизбытка вредителей, чтобы хоть какой-то урожай остался. Вот. Ну, а вот теперь представляете, что мы это еще и едим, и что оно поставляется нам как бы в магазины и на рынке незрелыми, неспелыми, их привозят обработанные разными там и растворами, и газами, чтобы они не теряли свой товарный вид. У нас есть звонок, прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила Николаевна. У меня два вопросика. Первый вопросик, вот у меня который год чеснок гниет, и как вот обработать его, чем? И второй вопрос, вот клещ на клубнике, как его это, с ним бороться? И чем клубничку подкормить? Угу. Спасибо большое за вопросы. Так, по поводу чеснока здесь нужно уточнить. Грядка с чесноком, во-первых, только чеснок растет на этой грядке или нет? Только чеснок. Только чеснок. А грядка сама расположена в низине, на возвышенности? Как? На возвышенности. У меня грядочки все подняты. Так, а рядом что растет? Рядом. Вот нынче лук рядом растет. А обычно, ну, или морковка там, или еще какие-то другие. Угу. А лук с чесноком очень плохие вообще соседи, даже если они на соседних грядках. Надо, конечно, избегать этого. А морковка, да, была хорошим соседом. Здесь надо тогда посмотреть на саму почву, ну, на гранулометрический состав. То есть это либо песчаная почва, либо сильно глинистая. Ну, у нас такая глинистая вообще-то почва. Вот в этом как раз-таки и дело. Надо, я думаю, да, Андрей, что нужно внести органику обязательно и что-то типа песочка, чтобы разрыхлить эту почву, чтобы дренаж был. Да, облегчить. Ну и, соответственно, если это гниль какая-то, если грибковое заболевание, опять же, фитоспорин, замечательное биологическое средство. Так. А вот клещ на клубнике, как с ним бороться? Как вы, извините, узнали, что это клещ? По каким признакам? Ой, вы знаете, я ходила к Валентине Мукиной. У нас вот этот вот садовод-то все, передачи-то по радио раньше вела. Я растение листочек отрывала и ходила вот туда к ней. Она мне сказала, что у вас клещ. А еще вот у меня какая причина. Ягоды цветут. Цветут ягоды, хорошо цветут, но ягод нет. Они все скрученные, в общем, без ягод. Вот я, наверное, 3 года без ягод была. Я уже все аннулировала. Сейчас, в общем, новые купила растения, посадила молодые усы. И все равно кое-где вот такие кустики, листики заворачиваются. Вот такие вот какие-то они как гофрированные получаются. Понятно. Я считаю, что лучше попробовать воспользоваться тоже биопрепаратом фитовермом. Да, фитоверм. Он есть практически во всех магазинах семян. Ну, мы берем не только в специализированных магазинах. Да. Им пролить землю из леечки. Там на нем все написано, в какой концентрации. И также опрыскать. Чем? Им же, конечно, да. Угу. Я ведь уже ту клубнику и кипятком обливала, и зеленкой поливала, и чесночные стрелки настаивала, и чеснок настаивала, все опрыскивала. И, в общем, такую борьбу вела. Ну, в общем, в итоге все выкопали, все выбросили, сожгли. И уже покупала вот молоденькие эти кустики в магазине, в этом, в огородном. И, в общем, своими вот усами сейчас развелась. Вот не знаю, как вот нынче у меня будет. Ну вот теперь самое главное, ту грядку, где была клубника раньше, тоже обработать фитовермом, потому что там могли накопиться эти вредители. Вы же, наверное, на другое место посадили? Я на другое посадила, абсолютно на другое место. Вот. Так что вам надо обработать вот эти несколько грядок. Спасибо большое. Друзья мои, у нас остается примерно еще 16 минут. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, конечно же, их задавайте. И я опять же, надеюсь, что мы будем летом делать еще такие передачи, когда в разное время будем рассказывать о каких-то именно полезных советах именно на вот это время, на эти даты. Но вот еще есть такой вопрос. Я слышал, что из-за природного земледелия уменьшается вообще и количество, и рост сорняков. Так ли это? Да, конечно. А подробнее? Андрей? Ну, сорняки... Сорняками считают вот люди, как раз, которые ну, таким ортодоксальным земледелием занимаются. На самом деле все растения, они полезны. Ну, все растения полезны. Ну, скажем так, асот, например. Да? Вот мы знаем асот. У нас есть звоночек, прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а вот ваши гости, они только по овощам специализируются, или их можно спросить, скажем, про растения, про деревья? Конечно. Да, конечно, про все, про все растения. У нас огромный сад, питомник. Скажите, вот в этом году очень хорошо цвели вишни, столько было цвета. И вот какая-то гадость уже все это превратила в ничто. Все съел, все концы веток засохли. Что за болезнь такая новая появилась? А вот буквально до вас был звоночек от еще одной радиослушательницы. Она именно этот же вопрос и задала. Мы сказали, что это манилиальный ожог, манилиоз, другими словами. Здесь Андрей посоветовал обрезать с запасом умершие части вишен. Это болезнь косточковых. Пораженная. Ну да, конечно, пораженные части. Это болезнь косточковых, и нужно обработать фитоспорином. Вот. Если это начальная стадия, да, можно фитоспорином. Если в саду эта штука поселилась уже давно, тогда ну, есть одни из, ну, не самые вредные химические препараты. Я про хорус вот как раз тут говорил. Он, по крайней мере, я говорю, на пчел не влияет. Им можно пользоваться, потому что он глубоко проникает в древесину. Вот. Это, да, беда последние 2-3 года с вишней. Да. У нас вот абрикосы пострадали в этом году в саду и в питомнике. Скажите, а вот это обрабатывать надо до цветения или когда? Это несколько раз обрабатывается, но в принципе вы посмотрите на препаратах, которые купите, там все есть. Это совершенно не принципиально, до цветения или после, потому что цветение вишни ведь уже прошло. Да. Поэтому сейчас вам надо обрезать, потом опрыскать и пролить. А вот уже норма внесения написана на самом препарате. Первое – это фитоспорин, и второе – это хорус. Им без разницы. Фитоспорин – это биологический препарат, но абсолютно безвредный им в любое время, в цветении, плодоношении. Да, фитоспорин. Да. Ага, спасибо. Хорошо, у меня тогда еще небольшая просьба к Диане и к Андрею, чтобы наши радиослушатели понимали чуть больше о вашем хозяйстве. Расскажите, что у вас вообще есть, чтобы было уже очевидно, что вы 8 лет не просто так живете. Для начала я тогда расскажу про нашу живность, про наших животных, а Андрей потом после меня тогда расскажет про наши питомники и вообще про нашу землю. Вот, в частности, я по хозяйству занимаюсь... Вообще, мы разводим курочек породистых. На данный момент у нас несколько пород. Это русские хохлаты, легбары, которые несут голубо-зелененькие яички, такие красивые, изумрудные, и джерсийские гиганты. Это большие такие неприхотливые птицы, практически не болеющие, которые могут на подножном абсолютно корме прекрасно существовать. Я их вывожу, у меня 2 инкубатора, вот всю весну они не выключаются, работают, я, собственно говоря, продаю цыплят, и мы вот часть у себя оставляем. Вот, также у нас есть козочка. Непростая? Которая, да, непростая, а золотая, камерунская карликовая коза. Она дает не так много молока, как хотелось бы, но это молоко, оно волшебное, оно очень жирное, со вкусом пломбира, такого очень вкусного мороженого со вкусом. Вот. Ну, по хозяйству, наверное, все. Вот. А Андрей сейчас... Растения. Да, растения. Так, ну, давайте начнем с теплицы. Круглогодичную теплицу я сделал лет 5-6 назад. Точно сейчас уже не вспомню. Там у нас растет зелень, руккола, базилик, укроп. Там у нас растет круглогодично, растут перцы. Им сейчас уже перечным деревьям то ли 4. 4 года. 4 года уже. Огромные деревья перечные. Там помидоры, там огурцы, там клубника. Ну, кто следит там за нашей группой ВКонтакте, они, люди видят периодически там видео, фото, когда там в феврале, в январе месяце клубника зрелая, спелая, красная. А в питомнике что есть? Идет в рот. Вот. У нас сад в 2 местах, просто там в одном месте там несколько соток, в другом месте у нас там гектар, и в общей сложности в питомнике у нас абрикосы сибирской селекции. Я езжу в Сибирь очень часто. Вот. Селекции Ивана Леонтьевича Байкалова в основном абрикосы, ну, плюс некоторых замечательных сибирских садоводов. Вот. Значит, есть каштаны морозостойкие, есть пекан селекции канадской. Кто знает, что это такое, это замечательный орех, входил в основу пищи центральноамериканских индейцев. Есть черный орех, замечательный орех для нашей зоны, подходит родственник грецкого ореха, но с такой фармакопеей вообще просто удивительный. Есть сердцевидный орех. Есть. И еще много всего. Но... Это все можно увидеть ВКонтакте, в вашей группе, как она называется? Я сейчас точно название не помню. Семья Завьяловых, природный подход к жизни, по-моему, она у нас так называется. Ну, проще ВКонтакте найти Диану Завьялову, И там уже можно будет перейти, посмотреть. Я очень-очень люблю читать ваши посты ВКонтакте, потому что там вы даете разнообразные интересные советы, как можно выращивать лук на подоконнике и зарабатывать деньги, да, как там картошку правильно сажать, чтобы был хороший урожай. Вот насколько тяжело или, наоборот, легко находить время, чтобы писать вот эти большие посты ВКонтакте, ведь у вас все равно в жизни очень много работы и по саду, и в семье. Время хватает? Конечно же, ни на что не хватает времени. Если посмотреть дату публикации, ну, вообще по срокам, да, когда это все публикуется, это либо время, которое не связано с посадками, то есть это зимнее время, когда я нахожу сколько-то там часов в день, потому что это не быстро, это надо собраться с мыслями, сесть это, оформить, сделать фотографию. Вот, я это делаю просто потому, что, ну, людям отзываются, люди пользуются этим, благодарят, вот, не скрою, что это приятно, когда тебя благодарят за то, что делишься знаниями. Вот, конечно, сутки не резиновые, вот, и надо уделять и огороду, там, и детям время, вот, соответственно, и сейчас, например, я уже очень давно не выкладывала никакие посты, потому что мне просто некогда. Хорошо, возвращаемся к сорнякам. Мы остановились на том, что не все сорняки – сорняки. Да, ну, вот я начал говорить про осот, все огородники знают, что это такое, и все про него так, ну, вот, осот на грядке, там заросло все. Осот имеет очень глубокую, очень длинную корневую систему, до 12 и больше метров в глубину. Он выносит огромное количество микроэлементов, которые находятся на этой глубине, в материнской породе, выносит все это наверх. Вся его зеленая масса – это ценнейшее удобрение, ну плюс фармакопея у этого товарища, как и у всех остальных. В том числе. Ну, надо понимать просто, какие сорняки в кавычках, какая у него корневая система, чем он ценит. Макрица. Так. Прошу прощения. Mm-hmm. Макрица. Ценнейшая вообще трава. Огромное количество йода имеет. В салат, в любой. Мы в теплице, вот она вырастает зимой даже. Мы ее часть курочкам, часть себе в салатик. Потому что йода в нашей, у нас в Ивановской области очень мало. Вот, очень мало йода. Вот Андрей сейчас сказал про осот. Он еще не уточнил самое главное, что из материнской породы осот берет селен. И у нас огромный дефицит селена, в принципе, в пище. А это очень важный микроэлемент, который для нашего организма просто незаменим. Он очень важен для иммунитета, не только нашего, но и для иммунитета растений в том числе. Ну и для того, чтобы избежать, понятно, что растение, ему нужно и большое количество солнечного излучения, чтобы его не затеняли так называемые сорняки, ему нужно питание в прикорневой зоне. Вот. Понятно, для того, чтобы избежать вот этого вот засилия со всех сторон, мы, ну, делаем разные вещи. Либо огромное количество органики. Очень полезно заготовить сено, накосить травы заранее там, в предыдущем сезоне. Отстаговать, сделать там какие-то копны. И это сено использовать в следующем сезоне для закладки. Ну, приведу пример. Самый простой. У вас целина. Вот у вас целина. И вы хотите что-то туда посадить. Ну, самый используемый продукт у нас, да, в большом количестве, который потребляется, это картофель. И у вас есть целина. И вы не знаете, вы думаете, как бы нам трактор пригнать, то сё. Главное не торопиться в этом вопросе. Либо заготовить сено заранее. Можно купить, можно там, может вам кто-то там подарит там ролик. Сено большой, там 200-килограммовый и так далее, может, два. Может, вы сами заготовите. Вы скосите траву по весне рано. Либо, если она там маленькая, можно не косить, ничего не делать. Вы раскладываете картофель посадочный просто на дернину. Раскладываете и закладываете его огромным количеством. Ну, для начала сантиметров 30 сена. Потом, когда у вас начинают пробиваться через него картофельные ростки, вот, вы радуетесь и начинаете окучивать его этим же сеном. То есть еще приходите и еще обкладываете сеном. То же самое, что вы делаете с землей, здесь делаете сеном. И так 2-3 раза в сезон. Потом приходит осень или там август, и вы там вы живете, вам захотелось попробовать картошечки, и вы подходите, у вас рядки практически полностью заваленные сеном, из них большие картофелины, там картофельная ботва растет, все это как бы обложено, толстые пышные такие волки. Вы подходите, запускаете руку под этот волок к вашей картошечке, аккуратненько отрываете, сколько вам надо клубеньков, там 5-6, оторвали. Картошечка ваша растет дальше. Нащупав самые крупные. Да, конечно, нащупали же самые крупные, сварили, там, пожарили и так далее. То есть это, ну, сейчас некоторые люди, просто у них взрыв мозга на самом деле случился. Вот. Ну, замечательно. То есть вы не копаете, у вас спина не болит. Ну, понятно, какие-то манипуляции физического характера все равно приходится делать. Без этого никак. Удивительно, я просто открыл для себя новый прекрасный мир, и я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже стало очень интересно. И я опять же надеюсь, что и Андрей, и Диана к нам еще придут и поделятся с нами своими знаниями. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Олег Белов, я ведущий Михаил Шор, и у нас сегодня в гостях эксперты по природному земледелию Диана и Андрей Завьяловы. Друзья, давайте прощаться, и, может быть, от вас небольшие пожелания для наших радиослушателей. Да, к сожалению, эфир уже подходит к концу. Очень жаль, прям пролетели эти минуты очень быстро. Что мы хотим, Андрей, пожелать? Мы хотим пожелать всем радости, любви, как можно меньше трудиться, больше думать головой и только потом действовать, чему учит меня все эти 8 лет мой муж. Да, мы адепты пермакультуры, это такое слово, которое в интернете вы можете посмотреть, да. Перманентная агрокультура. Да, да, ее основа – это 99% обдумывания своих действий и 1% не менее важного и не менее нужного физического труда. Огромное спасибо, друзья мои, мы уходим на прогноз погоды, я вас обнимаю, пусть у вас все будет хорошо, и, пожалуйста, присылайте нам новые идеи для наших будущих программ по природному земледелию. Хорошего вам вечера, родные мои. Вы слушали Радио России Иваново.